35. Ты подонок, жалкий, грязный подонок. Но на этот раз тебе не удастся уйти от правосудия. Удастся. А теперь пошевеливайся, руки за спину. Пошли. Ты безумец! Неужели ты рассчитываешь, что, совершив 4 убийства, сможешь это скрыть? Смогу. Я уже обо всем договорился с сенатором. Сейчас он улаживает дело с Шейлой. Она сама виновата. Она не имела никакого права вторгаться в мою квартиру. Я мог принять ее за преступника, который хотел меня ограбить. Я не виноват. А как ты объяснишь, почему застрелил меня? А этого мне делать не придется, — отрезал Магнус. Они вышли из дома. Спускайся по ступенькам. Вот так. Теперь иди вперед. О, боже, ну и буря. Ветер рвал кусты и деревья, хотя дождь уже закончился. Флюгер на крыше бешено крутился из стороны в сторону. «Я слежу за каждым твоим шагом, учти!» — припугнул ее Магнус. «Нет-нет, не в погреб. Пойдем-ка побеседуем на берегу». Обжигающий холодный, пронизывающий ветер нес тучи песка, и песчаные крупинки забивали Касси нос, рот, глаза. От холода стучали зубы. Но она не обращала на это внимания. Ее мысли были заняты другим. Она прокручивала в уме все то, что рассказал ей Магнус. Убийство несчастной Фелиции Рул, последние часы Миранды, ужасную смерть Шейлы Томас. «Не волнуйся», — заверяла ее подруга. «Все подумают, что Магнус вновь решил поразвлечься со мной». «Развлечься». Вот теперь нет на свете и бедной Шейлы, которая никогда не обвиняла Магнуса ни в чем, кроме того, что он разбил ей сердце. Но ее смерть совсем не похожа на гибель Миранды и Фелиции. Магнус сам признался, что застрелил ее. Он сделал это умышленно, хотя Касси и до сих пор боялась Магнуса. Теперь она пришла в отчаяние, потому что он был убийцей. Когда они вышли на пустынный песчаный берег, дождь полил с новой силой. «Все!» — скомандовал Магнус. «Остановимся здесь!» Касси обернулась. Было слишком темно, чтобы разглядеть его лицо. Только темный силуэт вырисовывался на фоне моря, берега, неба. «Что ты собираешься делать?» — спросила она сама, удивляясь тому, с какой твердостью в голосе она задала этот вопрос. — Застрелить меня и закопать в песок? Ты... Неужели ты не понимаешь, что это безумие? — Я не такой дурак, — ответил Магнус, — и не собираюсь в тебя стрелять. — Ты просто пойдешь и скупаешься. — Нет, я... «Я не умею плавать, я боюсь воды!» «Я знаю. Ты сама мне об этом как-то говорила. Мне очень жаль, но все уже решено. Завтра я расскажу всем, что с тех пор, как умерла твоя сестра, ты была безутешна. У тебя не было больше родственников. Ты осталась совсем одна». Ты попыталась увлечься работой, хотела занять на телевидении место Миранды, но у тебя ничего не вышло. Я сознаюсь, что вынужден был к своему глубочайшему сожалению сказать тебе, что место Миранды достанется другому ведущему, не тебе. Боже, скажу я, как же она расстроилась и поехала сюда, разожгла камин, достала бренди. Выпила довольно изрядно, а потом в пьяной тоске отправилась гулять на берег. Она решила искупаться, но течение было слишком сильным, а вода холодной. «Дорогая моя, ты просто утонула». «Нет». С детства Касси преследовал этот сон. самый страшный из всех снов. Ей снилось, что она барахтается, тонет, захлебывается. Нет. Если ты не сделаешь этого сама, я заставлю тебя силой. Ты, наверное, поняла уже, что я не шучу. Ледяной дождь вместе с шумом волн создавали совершенно особые чудовищные звуки. Касси, цепенея от ужаса, смотрела на темный бесконечный океан, на огромные страшные волны. Она так никогда и не научилась плавать, несмотря на многочисленные попытки учителей физкультуры в школе. Несмотря на то, что перед ней был пример Миранды, которая плавала так, словно океан ее второй дом. В Северной Каролине Миранда уплывала так далеко, что ее не было видно. Славная морская богиня, плававшая по бескрайним просторам своих владений. Миранда всегда занимала первое место в школьных соревнованиях по плаванию, а Касси боялась даже близко подойти к воде. «Ну, идем, глупышка», — говорил семилетний Касси отец, когда они ездили на летние каникулы в Кейп-Гаттерас. Он видел, что его младшая дочь сгорает от зависти, глядя, как ныряет Миранда, и плещутся в воде другие дети. «Мы не будем заходить далеко. Ну-ка, дай мне ручку». Возможно, она имела бы сейчас шанс спастись среди бушующих волн, если бы в тот далекий летний день не испугалась, — подумала Касс, чувствуя, как дрожат ее колени. Но когда они с отцом зашли в воду, и первая же волна ударила ей в грудь, она с криком ужаса выскочила на берег. И с тех самых пор ее начал преследовать тот кошмарный сон. Ее родители, полагавшие, что все должно быть естественно, никогда не заставляли ее снова зайти в воду. Глядя на волны, Касси вспомнила своих родителей в последний раз. Как много усилий прилагали они к тому, чтобы всегда любить обеих дочерей одинаково, быть к ним справедливыми, видеть в каждой из них личность. Они посвятили свою жизнь служению идее, что все люди равны от рождения. И они верили, что такие люди, как сенатор Энтони Хаас, разделяют их убеждения и борются за то же, что и они. «Я не могу умереть», — думала Касси. «Я не могу позволить Хаасу и Магнусу остаться безнаказанными. Я должна остановить их. Должна». Собрав последние силы, она вошла в воду. Волна сбила ее с ног, юбка задралась и мешала подняться. Она беспомощно барахталась, пока ей не удалось содрать с себя юбку и встать на ноги. «Вперед!» — донесся с берега голос Магнуса. «Вперед! Немедленно!» Она топталась на месте, надеясь, что ей удастся перехитрить Магнуса, и тот решит, что она плывет. Но его обмануть было невозможно. «Вперед! А то хуже будет!» Очередная волна вновь сбила ее с ног. Следующая накрылась головой. Перепуганная Касси попыталась вынырнуть, справиться с течением, вытянула вперед руки и впервые в жизни поплыла. «Прощай, Касси!» — кричал Магнус из-за шума волн. Она едва слышала его голос. Впрочем, возможно, это был просто шум ветра. Кто знает. Да теперь это было уже неважно. Отплевываясь от противной соленой воды, она кое-как справлялась с течением, и это придало ей еще больше сил. Ее ноги одеревенели от холода, но даже это не волновало ее. Главное, в ее душе росла надежда на спасение. «Я не могу сейчас умереть», — твердила она себе, — «не могу, потому что я должна». Она напрягала память, пытаясь вспомнить, что она должна сделать, прежде чем умереть. Она должна остановить Хааса, Магнуса, чтобы все узнали, кто они такие. Но нет, только не это. Джессон. Я же ошибалась в Джессоне, вспомнила она, и мысль о нем даже согрела ее. Она вспомнила его голос, его улыбку, его смех, его сильные руки. Милый, я должна попросить у тебя прощения. Ты ведь ни в чем не виноват. Я напрасно подозревала тебя, не верила тебе. Он думал, что та девочка погибла от чрезмерной дозы наркотика. Так сказал ему Хаас. Он не знал, что смерть Миранды не несчастный случай. Они обе были неправы. И она, Касси, и Миранда. Хотя они обе, и она, и, как казалось, Миранда, безумно любили его. «Есть многое, чего ты не знаешь», — сказала ей Миранда в то утро, когда они виделись в последний раз. Теперь, наконец, Касси знала все. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Она попыталась вновь вызвать в памяти улыбку Джессона, но тщетно. Волна накрыла ее, и она чуть не захлебнулась. Кашляя, отплевываясь, она пыталась бороться с течением, которое несло ее все дальше и дальше в открытый океан. Она уже не видела берега, а значит, и не понимала, куда плывет. Она обреченно закрыла глаза. Она мысленно приготовилась к смерти, как вдруг услышала голоса. Где-то слева промелькнул свет. «На помощь!» — закричала она изо всех сил, пытаясь по возможности плыть по направлению к свету. «На помощь! Помогите!» — закричала она снова, увидев, что свет приближается. Вот уже послышался далекий шум мотора. Свет становился все ярче, но голоса почему-то, или виной тому был ветер, исчезли. Она плыла, вернее, старалась плыть, но вдруг почувствовала, что уже не в силах справиться с течением. Она закрыла глаза лишь на мгновение, чтобы передохнуть, но тут же поняла, что тем самым сдалась окончательно. И в последний раз вспомнилось ей лицо Джессона. Такое, каким оно бывает, когда они оставались одни. Милое лицо, взгляд задорный, почти как у мальчишки. Как бы хотела она поцеловать перед смертью его глаза, губы. Она должна плыть, она должна хоть еще один раз в жизни обнять его, все ему рассказать, сказать ему, что любит его. «Посмотри-ка, что это там?» «Как что? Волны, сэр». «Нет, вон там. Вон, видишь, что-то белое. Ну-ка, дай сюда фонарь». «Да, он прав, там что-то есть». Два полицейских едва смогли удержать Джессона, когда все, наконец, увидели безжизненное тело прекрасной молодой женщины с распущенными, как у русалки, белыми волосами. «Стойте, сэр, я боюсь, что...» Но Джессон прыгнул в воду, прежде чем они успели остановить его. Через минуту он схватил девушку и, прижав к себе, поплыл обратно. Втроем они втащили ее в лодку. Джессон прильнул ртом к ее губам, делая искусственное дыхание. На берегу шлюпку уже ждала машина с красным крестом. Люди в халатах забрали из рук Джессона тело девушки, которую он все еще пытался привести в чувство. «Боюсь, вы уже ничем не сможете ей помочь», — сказал один из них.